Глава 13. Юми обескураживала, что после посещения множества городов она не могла вспомнить их названий. Она слуга народа Торио. Разве не логично, что следует помнить, кому она помогала? Но она почти не видела этих городов. Только их холодные источники. Или бани, если источника в городе не было. Святилища и ритуальные площадки. Посещенные места накладывались друг на друга в ее памяти. Порой она даже думала, что ее вновь и вновь привозят в один и тот же город, что ее кибитку возят кругами, пока она спит, создавая иллюзию переезда, и в конце концов останавливают там же, откуда начался путь. Юми стыдилась таких мыслей, потому что места, где она вершила ритуал, были важны для тамошних жителей и даже уникальны. Взять хотя бы святилище, в котором сейчас под ее руководством преклонил колени художник. Обычно святилище устраивали в садах с холодными камнями, чтобы цветы могли держаться как можно ниже к земле. Это же находилось посреди фруктового сада. Деревья здесь парили, цепляясь друг за друга. Они были прикованы цепями, мешающими взлететь высоко, но позволяющими постоянно находиться в движении. Воздух был холоднее, чем нравилось Юми, а недостаток солнечного света, не способного пробиться сквозь кроны, напоминал ей о мире художника. Впрочем, сумрак здесь был иного рода, рассеянный, а не абсолютный. Лучи радостно плясали в листве. Деревья были усыпаны фруктами. Церемония проходила в тишине. Садовников попросили покинуть территорию, чтобы не мешать медитации Йокихидзё. Однако человеческая рука ощущалась повсюду. Опавшие плоды собирали, не позволяя им превратиться в липкую кашу. Люди трудились здесь регулярно. Это означало, что жители города не беспрекословно соблюдали традицию, предписывающую размещать святилища вдали от часто посещаемых мест. Йоми уже сталкивалась с подобным, и бунтарская частица ее души одобряла такой подход. Местные хотели, чтобы святилище было под рукой, пока они работают. На крыше виднелись скульптуры, изображающие духов, созданные Йокихидзё лишь для того, чтобы присматривать за садовниками и успокаивать их своим обликом. И правда, почему бы людям не приспосабливать традиции под свои нужды? Такие мысли были опасны. Заметив ухоженные деревья и скульптуры на крыше святилища, Ли Юнь сильно нахмурилась, но все же с поклоном удалилась, оставив Йокихидзё наедине с молитвами. «У этой женщины явно проблемы», — вздохнул художник, когда Ли Юнь удалилась. «Не смей дурно о ней думать», — возразила Юми. «Ли Юнь Ними — безупречная опекунша». «С чего бы?» — ответил художник. «Я же и в лицо этого не говорю». «Думать такое тоже плохо», — сказала Юми. «Ты Йокихидзё. Ты выше подобных мыслей. Не только твои поступки должны быть чисты, но и разум, и душа. Но...» «Жалобы — удел малодушных. Выпрями спину, поклонись». «Я не Йокихидзё». «Сегодня Йокихидзё», — парировала Юми, обходя его по кругу, пока он опускался на колени посреди открытого святилища. «Если не хочешь и завтра ею быть, делай то, что не могу делать я. К тому же Йокихидзё, не способные служить, ждут серьезные последствия. Наказания случаются редко, но мы рискуем спровоцировать Ли Юнь на крайние меры. Если это произойдет, духом мы уже не поможем. Чтобы не застрять тут навсегда, следуй протоколу и выполняй все, что я требую». Художник протяжно, разочарованно вздохнул. «Ладно», — ответил он низким стилем. Йоми кивнула. Во время омовения у нее зародилась догадка, почему духи прислали этого на вид бесполезного человека ей на замену. Она собиралась вскоре проверить свою гипотезу, но сперва медитация. «Итак», — сказала она, — «тебе придется произнести молитвы. Поскольку ты новичок, ограничимся шестью сугубо необходимыми». «Шестью?» — переспросил художник. «И надолго это?» «Полчаса», — ответила Юми. «Примерно». «Полчаса молиться, но...» «Ты домой хочешь или нет?» Он проворчал, но когда Юми начала произносить молитвы, принялся их повторять. Девушка подумала, что ей тоже следует на всякий случай встать на колени. И опустилась рядом, склонив голову и сложив руки в почтительном жесте. Пусть художник на нее ориентируется. Что важнее в молитве, слова или искренность? Пусть духи примут его слова и ее искренность. Полчаса пронеслись быстро. Юми прежде не приходилось ограничиваться шестью молитвами, и она опасалась, что этого недостаточно. Но ближе к концу художник стонал так, будто она заставляла его совершать нечто омерзительное, например, самому нести свой багаж. Он покачнулся, и Юми решила дать ему передышку, прежде чем приказать. «Эй!» — резко бросила она. «Не закрывай глаза!» «Ну хотя бы минуточку!» — взмолился он, сонно моргая. «Если уснешь, мы опять поменяемся!» «Откуда такая уверенность?» — пробормотал он. Ей пришлось прибегнуть к единственному способу разбудить его, который удалось придумать. Она ткнула пальцем ему в лоб, и, разумеется, палец прошел сквозь кость и плоть. Почти сразу тепло волнами побежало по его телу. Теплу предшествовала легкая дрожь, как подрагивают цветы, парящие в термальных потоках. Затем собственные границы размылись, и связь усилилась. Юми как будто побывала в шкуре художника. Ощутила усталость, беспокойство, разочарование. Его эмоции захлестнули ее, смешиваясь, как наложенные друг на друга молитвы, сливаясь в одно целое с ее эмоциями, но при этом оставались сами по себе. Ощущение не было неприятным, но оно было тревожным, ведь эмоции смешивались воедино абсолютно противоестественным образом. Художник вскинулся и отпрянул. «Эй, ты что?» «Низким стилем». «Делаешь?» «Не даю тебе уснуть», — ответила Юми. «Мы должны встретиться с духами. Даже не думай спать». Он фыркнул, но поднялся и встряхнул руками. Дремота, очевидно, прошла. «Ладно, что дальше?» «Мы должны медитировать до начала ритуала», — ответила Юми. «Ритуал», — повторил он. «У вас тут ритуальное омовение, ритуальная одежда, ритуальная площадка. Когда мне выдадут ритуальную сумку для ритуальных продуктов? Ритуальные труселя, ритуальные щипчики для ногтей?» «Ёрничество не приличествует йоки-хидзё», — отчеканила Юми. «У тебя долг перед людьми. Насмехаться над своими обязанностями все равно, что насмехаться над жизнью тех, кому ты служишь». «В таком случае весьма прискорбно», — мрачно произнес художник, «что их убогая жизнь, низким стилем, заслуживает только насмешек». «Довольно», — воскликнула Юми, протягивая к нему руку. «Веди себя серьезно». «Чего ты так завелась?» — пробормотал он, отступая, чтобы девушка снова не ткнула в него пальцем. «Мне больше нравилось, когда ты была тихоней». «Ничего я не завелась», — проворчала Юми. «Я такая, какая есть. Такая, какой должна быть. Художник, если я дам слабину, погибнут люди, понимаешь? Без йоки-хидзё они даже огород спахать не смогут. Если я уступлю усталости, начнется голод. Уж извини, если я переживаю из-за того, что не могу выполнить свои обязанности без помощи обманщика, которому все хахоньки». Устыдившись, он отвел взгляд. А стыдиться было чего? Наставники Юми были непреклонны, ни на миг не позволяя забыть о серьезности ее работы. Йоки-хидзё воспитывали со всей строгостью, пока легкомысленность и эгоизм не вытекали из нее, как гной из нарыва. С Юми у них все получилось. Она выросла такой, какой должна была стать. У него тоже получится. Ей просто нужно оставаться строгой ради его же блага и ради блага духов, разумеется. «Значит, ждем», — произнес художник наконец. «Медитируем», — поправила она, опускаясь на колени. Он опустился рядом. «Медитируем? То есть просто стоим на коленях и думаем?» «Не думаем», — ответила она, разведя руки в стороны и воздев лицо к небу. «Медитация заключается в том, чтобы не думать». «Ну, я могу заставить себя соблюдать спокойствие. Этого достаточно?» Юми покосилась на него и поняла, что он в искреннем замешательстве. «Неужели такие простые вещи придется объяснять?» «Дело не только в спокойствии», — объяснила она. «Медитация — это полное отстранение эмоций, чувств и проявлений характера. Обычно начинают с того, что сосредотачиваются на чем-то ритмичном, как, например, дыхание. Можно также намеренно напрягать и расслаблять мышцы. Кому-то удобно напевать ноту или мантру. Конечная цель — очистить разум от всех мыслей, забыв даже об изначальном фокусе медитации». «И зачем это?» Она удивленно наклонила голову. «Чтобы почувствовать свое место в космере. Это своего рода омовение разума, сродни омовению тела. Ты исторгаешь эмоциональные нечистоты, как твое тело исторгает материальные экскременты. Медитируя, ты очищаешься до самой души и обновляешься. Неужели никогда этого не пробовал?» Художник помотал головой. «Неудивительно, что он такой, ну, какой есть. Ох, и в дремучем же обществе он живет, раз не знает об основополагающих вещах». Юми начала наставлять его как ребенка, сперва попросив сконцентрироваться на дыхании. Сосредоточилась сама, позволила себе просто существовать. Возникло привычное ощущение полета, а затем она почувствовала ничто, абсолютную пустоту. Она существовала, ничего более. Она была как камни, как парящие в воздухе деревья, как... Рядом сидел художник. Йоми чувствовала его. Сосредоточившись, ощущала, как он притягивает ее. Она осмелилась приоткрыть глаз. У художника глаза были закрыты, но он улыбался. И губы слабо подрагивали. «Ты продолжаешь думать», — заметила она. «Не могу не думать», — пожаловался художник. «Да и не слишком-то хочу. Мне нравится думать о всяком разном». «Когда наберешься опыта в медитации, сможешь лучше контролировать даже приятные мысли». «Жизнь не сводится к умению все контролировать». «А ты попробуй», — сказала она, вновь сосредотачиваясь. «Потренируйся, сам увидишь. Лучшие художники создавали лучшие произведения после того, как научились медитировать. Умение контролировать себя ведет к большей целеустремленности, а целеустремленность ведет к высоким достижениям». «Смотря чего ты хочешь достичь». Они продолжали стоять на коленях, и теперь уже Йоми было сложно не думать о нем. Не то чтобы в художнике было что-то особенно привлекательное, просто она не ожидала, что однажды придется медитировать в святилище в чьей-то компании. Так делали только женатые пары. Для нее брак был под запретом. Выйти замуж означало передать духов и их дар. Полюбить, обзавестись семьей означало пренебречь долгом. Она была ценным ресурсом, и от нее требовалась предельная самоотдача. Но почему-то во многих сказках на ее родине главными героинями были влюбленные Йоки Хидзё. Ли Юнь вполне справедливо не подпускала свою подопечную к фривольным книгам. Но сам Дже, Йоки Хидзё, с которой Йоми дружила с детства, их содержимое пересказывала с удовольствием, какое можно получить только от чего-то запретного. По словам сам Дже, самые интересные истории как раз такие. Нет ничего слаще запретной любви. «Отлично», — произнес художник, резко встал, пошатнув святилище. Йоми испугалась, подумав, что он каким-то образом прочитал ее мысли, но он имел в виду Ли Юнь, приближавшуюся по тропинке. «Значит, мы закончили». «Да», — ответила Йоми, поднимаясь. «Пора призвать духов». Он кивнул и шагнул вперед. Затем вдруг остановился. «Подожди, кажется, я забыл спросить, как призывать духов. Ты говорила о каком-то искусстве?» «Да, это очень просто. Всего лишь нужно складывать камни». Пришло время проверить гипотезу Йоми. Она задумалась об этом, когда художник ступил на ритуальную площадку. Огороженный клочок земли, где для него насыпали камней. За оградой собрались горожане. Музыканты приготовились играть, и Йоми оставалась с ними, пока художник не удалился настолько, что ее против воли потянуло следом на несколько шагов. Он оглянулся на нее, почувствовав притяжение. Она ободряюще кивнула. Недавно Йоми сказала, что задача предстоит легкая, но она покривила душой. Наука правильного сложения камней трудна, а владение ею требует долгих тренировок. Впрочем, Йоми подозревала, что для художника это будет легко. Такое предположение возникло, пока она мылась. Ведь это логично. Духи попросили о помощи, но одной Йоми недостаточно. Ей не хватает мастерства. Она не соответствует поставленной задаче. Поэтому духи прислали человека, способного делать то, что не под силу ей. Пусть художник и не герой, но он может быть гением. Это объясняет выбор духов. Художник запросто сложит камни, продемонстрировав талант, намного превосходящий ее собственный. Пусть даже он сам, живя на своей планете, и не подозревал о наличии у себя такого таланта. Догадка была настолько очевидной, что Йоми улыбнулась. Девушка тешила себя радостными мыслями ровно до того момента, когда художник взялся за дело. Он не смог поставить даже первый камень. Причем это был здоровенный плоский валун. Камень завалился и уехал прочь. Горожане изумленно ахнули. Художник даже не заметил этого. Он лишь глуповато улыбнулся и принялся складывать другие камни, как будто сваливал в кучу кирпичи. При этом умудрился прищемить палец и с визгом затрясом. Йоми покосилась на Ли Юнь. У опекунши отвисла челюсть, в глазах стоял ужас. Художник положил камень поверх кучи, и та обрушилась. «Вот так?» — спросил он, взглянув на Йоми. «Годится?» «О, нет», — подумала она. «Только не это». Они очень здорово влипли.